Сашенька Озеров. «Не стучите мне по голове!» Саше казалось, что он орет, а на самом деле он шептал, еле шевеля губами. Стук не прекращался. Он не становился сильнее, но и не нарастал. Он был монотонным и постоянным, таким, как капает вода из крана. «Кто еще там?» Санечка Озеров понял. «Это не в дверь, это будильник». Вчера он развязал, после трехмесячного воздержания. После того, как утром стал смотреть в зеркало и видеть лицо, а не заплывшую задницу. После того, как начали копиться деньги, а не пропиваться вчистую. Взял и без угрызения совести развязал. Будильник был поставлен на 2 часа дня, в прикол, чтобы не забыть о повестке на допрос к следователю. «Выключите кто-нибудь его!» – крикнул Сашенька, и будильник замолчал. Сердце ухнуло вниз. Он был уверен, что он в номере один. «Кто здесь?» – спросил Озеров, не открывая глаза. Ответила режиссеру тишина. Санечка постарался успокоить сердце. Взял в кулак все, что у него осталось от силы воли, и открыл глаза. То, что он увидел, привело его в шок и заставило потереть глаза. На столе сидел огромный черный котяра и бил волосатой лапой по его телефону. Когда-то давно от бабушки он слышал историю, что неупокоенные души людей, умерших насильственной смертью, вселяются в животных и ходят по земле, пока не найдут своих обидчиков. Кот был огромный, пушистый, с плоской мордой и очень умными глазами. Он лежал на коробке из-под вчерашней пиццы и внимательно смотрел на Санечку, немного наклоняя голову, как бы досадуя. «Саня, Саня, опять бухал, ну что же ты?» «Ты кто?» – спросил Саша Озеров и тут же от страха, что кот ответит, закрыл глаза. Но, к его счастью, Николай II, а это был именно он, не стал доводить режиссера до белой горячки, а просто мяукнул. Подойдя поближе к коту и внимательно вглядываясь в черные пуговки глаз, Саша понял. «Марьяна, это ты?» Он перешел на скороговорку, забыв про больную голову и похмелье. «Я не виноват, дорогая моя, я ничего не знал, меня подставили. Вчера я немного перебрал, но это с горя. Сегодня решил, надо что-то делать. Как думаешь, идти каяться?» На это Николай II облизнулся после кусочка пиццы и постучал по телефону лапой. «Динь-динь!» – пропиликал телефон, уведомив хозяина, что пришло СМС. Сашенька Озеров, до этого не веря ни во что мистическое, покрылся холодным потом и осторожно взял телефон из-под лапы кота. СМС. Заказчик исполнителю. «Иди и расскажи следователю все, что знаешь. Это не мы. Здесь вмешалась третья сила. Пусть разбирается». Обдумав прочитанное, режиссер поднял глаза на кота и сказал: «Сиди здесь. Я быстро в душ и пойдем к следователю. Вместе пойдем, и ты поймешь, что я ни при чем».